«Вовсе мы ничего не забыли», — возразил Мэри. «Просто к нам в Хоббитанию песни из-за гор не дошли. Ты вот возьми да расскажи поподробнее, как было дело, а заодно и песню бы спел, какая лучше помнится. Расскажи, а?» «Ладно уж, расскажу, и даже так и быть спою», — согласился явно польщенный Древень. «Поподробнее-то рассказывать некогда, придется покороче. Время позднее, а завтра надо совет держать, заводить большой разговор, да. Глядишь, и в путь собираться. Чудно об этом вспоминать и грустно рассказывать», — вымолвил он, призадумавшись. «В ту изначальную пору, когда повсюду шумел и шелестел дремучий лес без конца и края, жили да были онты и онтицы, онтики и онтинки. И тогда, в дни и годы нашей давней-предавней юности, не было краше моей Фимбритили, легконогой приветочки, где-то она. Ах, да! Да. Так вот, онты и онтицы вместе ходили, расхаживали, вместе ладили жилье, однако же сердца их бились в разлад. Онты полюбили сущее в мире, а онтицы возжелали иного. Онтам были в радость высокие сосны, стройные осины, густолесье и горные кручи. Пили они родниковую воду, а ели только паданцы. Эльфы стали их наставниками. И на эльфийский лад завели они беседы с деревьями. А у онтиц под опекой были деревья малые, и радовали их залитые солнцем луговины у лесных подножий. Лиловый терновник проглядывал в зарослях. Брезжил по весне вишневый и яблоневый цвет, летом колыхались пышные заливные луга и клонились по осени травы, рассеивая семена. Беседовать с ними у онтиц нужды не бывало. Те лишь бы слышали, что им велят, и делали, что велено. Онтицы-то и велели им расти как надо, плодоносить как следует. Им, онтицам, нужен был порядок, покой и изобилие. Ну, то есть нужно было, чтобы все делалось по положенному. И онтицы устроили роскошные сады, а мы, онты, по-прежнему расхаживали да скитались и только иногда, редко навещали ихние сады. Потом тьма заполнила север, и онтицы ушли за великую реку, разбили там новые сады, распахали новые поля и совсем уж редко мы стали видеться. Тьму одолели, и тогда еще пышнее расцвела земля у наших подруг. И не бывало изобильнее их урожаев.